Конечно, всякое обобщение страдает натяжками, и я из собственной памяти берусь назвать противоположные примеры бескорыстных и честных зонных придурков. Да не очень долго они на тех местах удержались. А массе же зонных благополучных придурков можно уверенно сказать, что они сгущают в себе в среднем больше испорченных душ и дурных намерений, чем их содержится в среднем же туземном населении. Не случайно именно сюда назначаются начальством все бывшие свои люди, то есть посаженные гэбисты и МВДшники. Если уж посажен начальник МВД Шахтинского округа, то он не будет валить лес, а выплывет нарядчиком на комендантском олпе у Соль-Лага. Если уж посажен МВДшник Борис Гуганава, как снял я один раз крест с церкви, так с тех пор мне в жизни счастья не было, он будет на станции решеты заведующим лагерной кухней. Но к этой группе легко примыкает и совсем, казалось бы, другая масть. Русский следователь в Краснодоне, который при немцах вел дело молодогвардейцев, был почетным, уважаемым нарядчиком в одном из отделений Озерлага. Истинное содержание этого дела, кажется, очень не совпадало даже с первым фадеевским вариантом, но не будем основываться на одних лагерных слухах. Саша Сидоренко, в прошлом разведчик, попавший сразу к немцам, а у немцев сразу же ставший работать на них, теперь в Кенгире был завкоптеркой и очень любил на немцах отыгрываться за свою судьбу. Усталый от дня работы, едва они после проверки засыпали, он приходил к ним под пьянцой и поднимал истошным криком: «Немцы! Ахтунг! Я ваш бог! Пойте мне!» Полусонные, испуганные немцы, приподнявшись на нарах, начинали ему петь «Леле Марлен». А что за люди должны быть те бухгалтеры, которые отпустили Лощилина на волю поздней осенью в одной рубашке? Об его удивительной или слишком обычной судьбе, часть четвертая, глава четвертая. Тот сапожник в Буреполоме, который без зазрения взял у голодного Анса Бернштейна новые армейские сапоги за пайку хлеба. Когда они на своем крылечке дружно покуривают, толкуя о лагерных делах, трудно представить, кто только среди них не сошелся. Правда, кое-что в свое оправдание, объяснение могут высказать и они. Вот Липай пишет страстное письмо. Паек заключенного обкрадывали самым нахальным и безжалостным образом везде, всюду и со всех сторон. Воровство придурков лично для себя — это мелкое воровство, а те придурки, которые решались на более крупное воровство, были к этому вынуждены. Работники управления и вольнонаемные и заключенные, особенно в военное время, выжимали лапу с работников отделений, а работники отделений с работников лагпунктов, а последние с коптерок и хухонь за счет пайка зэков. Самые страшные акулы были не придурки, а вольнонаемные начальники — Курагин, Пойсуй Шапка, Игнатченко из Севдвинлага. Они не воровали, а брали из коптерок, и не килограммами, а мешками и бочками. И опять же, не только для себя, они должны были делиться. А заключенные придурки все это как-то должны были оформлять и покрывать. А кто этого делать не хотел, их не только выгоняли с занимаемой должности, а отправляли на штрафной и режимный лагпункт. И таким образом состав придурков по воле начальства просеивался и комплектовался из трусов, боявшихся физических работ, проходимцев и жуликов. И если судили, то опять-таки коптеров и бухгалтеров, а начальники оставались в стороне. Они ведь расписок не оставляли. Показания коптеров на начальников следователи считали провокацией. Картина довольно вертикальная. Одна хорошо мне известная, предельно честная женщина, Наталья Мильевна Анечкова, попала как-то волею судеб заведовать лагерной пекарней. При самом начале она установила, что тут принято из выпекаемого хлеба, пайкового хлеба заключенных, сколько-то ежедневно и без всяких, конечно, документов, отправлять за зону, за что пекаря получали из вольного ларька немного варенья и масла. Она запретила этот порядок, не выпустила хлеба за зону. И тут же хлеб стал выходить недопеченным, с закалом. Потом опоздала выпечка, это от пекарей. Потом со склада стали задерживать муку. Начальник Олпа, он-то больше всех получал, отказывался дать лошадь на отвозку-привозку. Сколько-то дней Анечкова боролась, потом сдалась. И сразу восстановилась плавная работа. Если зонный придурок сумел не прикоснуться к этому всеобщему воровству, то все равно почти невозможно ему удержаться от пользования своим преимущественным положением для получения других благ. ОП, вне очереди, больничного питания, лучшей одежды, белья, лучших мест в бараке. Я не знаю, не представляю, где тот святой придурок, который так-таки ничегошеньки ничего не ухватил для себя изо всех этих рассыпанных благ. Да его соседние придурки забоялись, они б его выжили. Каждый, хоть косвенно, хоть опосредствованно, хоть даже почти не ведая, но пользовался, а значит, в чем-то и жил за счет работяг. Трудно, трудно зонному придурку иметь неомраченную совесть. А еще ведь вопрос. И о средствах, какими он своего места добился. Тут редко бывает неоспоримость специальности, как у врача, или как у многих производственных придурков. Бесспорный путь — инвалидность. Но нередко покровительство кума. Конечно, бывают пути как будто нейтральные, устраиваются люди по старому тюремному знакомству или по групповой коллективной выручке, чаще национальной. Некоторые малые нации удачливы в этом и обычно плотнятся на придурочьих местах. Также и коммунисты негласно выручают друг друга. А еще вопрос. Когда возвысился, как вел себя относительно прочих, относительно серой скотинки? Сколько здесь бывает надменности, сколько грубости, сколько забывчивости, что все мы — туземцы и приходящая наша сила. И, наконец, вопрос самый высокий. Если ничем ты не был дурен для арестантской братьи, то был ли хоть чем-нибудь полезен? Свое положение направил ли ты хоть раз, чтоб отстоять общее благо? Или только одно свое всегда? К придуркам производственным никак несправедливо было бы относить упреки «объедают», «сидят на шее». Не оплачен труд работяг? Да, но не потому, что придурков кормят. Труд придурков тоже не оплачен. Все идет в ту же прорву. А остальные нравственные сомнения остаются. И почти неизбежность пользоваться бытовыми поблажками. И не всегда чистые пути устройства. И заносчивость. И все тот же вопрос на вершине. Что ты сделал для общего блага? Хоть что-нибудь. Хоть когда-нибудь. А ведь были, кто может, подобно Василию Власову, вспомнить о своих проделках в пользу всеобщего блага. До таких светлоголовых умников, обходивших лагерный произвол, помогавших устроить общую жизнь так, чтоб не всем умереть, чтоб обмануть и трест, и лагерь, таких героев архипелага, понимавших свою должность не как кормление своей персоны, а как тяготу и долг перед арестантской скотинкой, таких и придурками не извернется язык назвать. И больше всего таких было среди инженеров. И славы им. А остальным славы нет. На пьедестал возводить нечего. И превозноситься нечем перед Иваном Денисовичем, что избежал низкой рабской работы и не клал кирпичей в поте лица. И даже бы не стоило строить доказательств, что нас, умственников, когда мы на общих работах, постигает двойной расход энергии на саму работу и еще на психическое сгорание, на размышления и переживания, которых нельзя остановить. И потому, где это справедливо, нам избегать общих работ, а вкалывают пусть натуры грубые. Еще неизвестно, двойной ли у нас расход энергии. Да, чтоб отказаться от всякого устройства в лагере и дать силам тяжести произвольно потянуть тебя на дно, нужна очень устоявшаяся душа, очень просветленное сознание. Большая часть отбытого срока, да еще, наверное, и посылки из дому, а то ведь прямое самоубийство. Как говорит благодарно виновно старый лагерник Д.С.Л., если я сегодня жив, значит, вместо меня кого-то расстреляли в ту ночь по списку. Если я сегодня жив, значит, кто-то вместо меня задохнулся в нижнем трюме. Если я сегодня жив, значит, мне достались те лишние 200 граммов хлеба, которых не хватило умершему. Это все написано, не к попреку. В этой книге уже принято и будет продолжено до конца. Всех страдавших, всех зажатых, всех поставленных перед жестоким выбором лучше оправдать, чем обвинить. Вернее будет оправдать. Но, прощая себе этот выбор между гибелью и спасением, не бросай же забывчивый камнем в того, кому выбирать досталось еще лише. Такие тоже в этой книге уже встречались. И еще встретиться. Архипелаг — это мир без дипломов. Мир, где аттестуются саморассказом. Зэку не положено иметь никаких документов, в том числе и об образовании. Приезжая на новый лагпункт, ты изобретаешь, за кого бы себя на этот раз выдать. В лагере выгодно быть фельдшером, парикмахером, баянистом. Я не смею перечислять выше. Не пропадешь, если ты жестянщик, стекольщик, автомеханик. Но горе тебе, если ты генетик или, не дай бог, философ. Если ты языковед или искусствовед, ты погиб. Ты дашь дубаря на общих работах через 2 недели. Не раз мечтал я объявить себя фельдшером. Сколько литераторов, сколько филологов спаслось на архипелаге этой стезей. Но каждый раз я не решался. Не из-за внешнего даже экзамена. Зная медицину в пределах грамотного человека, да еще по верхам латынь, как-нибудь я бы раскинул чернух. А страшно было представить, как уколы делать не умея. Если бы оставались в медицине только порошки, микстуры, компрессы да банки, я бы решился. После опыта Нового Иерусалима, усвоив, что быть командиром производства занятие гнусное, я при перегоне меня в следующий лагерь, на Калужскую заставу, в саму Москву, с порога же прямо на вахте соврал, что я нормировщик. Слово это я в лагере услышал впервые, сном и духом еще не знал, что такое нормирование, но надеялся, что по математической части. Почему пришлось врать именно на вахте и на пороге? Потому что начальник участка, младший лейтенант Невежин, высокого роста хмурый горбун, несмотря на ночной час, пришел опросить новый этап прямо на вахту. Ему к утру надо было решить, кого куда. Такой был деловой. И с подлобным взглядом оценил он мое галифе, заправленное в сапоги, длиннополую шинель, лицо мое с прямо дышащей готовностью тянуть службу. Спросил о нормировании. Мне казалось, я ловко ответил, потом-то понял, что разоблачил меня Невежин с двух слов. И уже с утра я за зону не вышел, значит, одержал победу. Прошло два дня, и назначил он меня не нормировщиком, нет, хватай выше, заведующим производством, то есть старше нарядчика и начальником всех бригадиров. Попал я из хомута да в ермо. Прежде меня тут не было и должности такой. Да чего ж верным псом я, значит, выглядел? А еще б какого из меня Невежин вылепил? Но опять моя карьера сорвалась. Бог берег. На той же неделе Невежина сняли за воровство стройматериалов. Это был очень сильный человек, со взглядом почти гипнотическим. И даже не нуждался он голоса повышать. Строй слушал его, замерев. И по возрасту, за 50, и по лагерному опыту, и по жестокости, быть бы ему давно в генералах НКВД. Договорили, он и был уже подполковником, однако не мог одолеть страсти воровать. Под суд его никогда не отдавали, как своего, а только снимали на время с должности и каждый раз снижали звание. —